Алло, да, я слушаю. Алло. Да, я слушаю. Где у тебя адрес, Гандон? Что? Я говорю, ты Гандон, я тебе жопу выебу, говорю. Ты гомосексуалист? Ты где находишься? Ты гей? А? Ты гей? Нет, я твоя мамина, блядь, ёбар. О, папа, привет, как жизнь у тебя? Нормально. Нормально, хорошо, я рад какой тебя слышать. Какой палец тебе жопу сунут? Что сунут? А? Какой палец, говорю, тебе жопу сунут? А какой ты, какой ты хочешь сунуть? Твоя мама, блядь, пиздец так трахается она, блядь. Тебе я понравилось, да? Я не дом, блядь. Питок ты натуральный, понимаешь ты? Ты мужчина, что ли, ты? Ты хуже любого человека, гандон. Эй, почему? Ты летачик, блядь, что ты, узбек, что блядь. Тебе не нравится? Эй, я не понял. Ебаная. Иди нахуй. Что такое? Эй.